бросил юноша в шапку серебряную монетку, стал нищий низко кланяться и благодарить, а юноша его спрашивает. — И давно ты, бедный человек, нищенствуешь? — Давненько, сударь. С тех пор, как умер отец, царство ему небесное. Наследство он не оставил, вот и пришлось мне милостыню просить. — А родных у тебя никого не было? — Да был у меня брат. Раньше-то мы с ним вместе ходили, а потом он меня бросил. — Бросил? — Да, сударь. — Ай-яй-яй-яй-яй! Да как же он мог родного брата бросить? — Да был он человек жадный и завистливый. Видно, боялся, что мне перепадет лишний кусок, а ему меньше достанется. Вот и завел он меня однажды в густой лес и там и бросил. Ну и ну! Прям не верится. Неужто все так и было? Истинно так. А не наоборот ли? Снял юноша с головы богатую шляпу с перьями. Ну-ка, посмотри на меня! Поднял нищие глаза и взглянул на богато одетого господина. Ну что, не узнаешь? И тут узнал нищий родного брата. Узнал и попятился в страхе. Не может того быть. Ты же слепой был, да еще и нищий. Вот видишь, братец, как бывает. Твой злодейский поступок для меня добром обернулся. Недаром говорят, нет худа без добра. Упал тот нищий на колени и давай просить у брата прощения. Ну что ж, прощение он получил, потому что младший брат был человеком добрым и незлопамятным. Дали старшему брату денег и отпустили по добру, по здорову. А младший брат со своей женой-красавицей жили с тех пор долго и счастливо.